А мы с вами продолжим наш курс «Церковь. Современность». И я выполняю заповедь своего начальства, совсем уж отойду от политики, от каких-то таких примеров внешних. Мы с вами поговорим, может быть, о самом главном. В прошлые разы мы с вами говорили о мотивации, по которым люди обычно приходят в церковь. Это мотивация бытовая, национально-патриотическая и, наконец, религиозная. И, собственно, все, что нужно человеку для того, чтобы стать церковным, воцерковленным христианином, это воспринять именно вот эту религиозную мотивацию и при помощи божественной церковной педагогики стараться ее реализовывать в своей жизни. Об этом мы и будем с вами говорить. И, собственно, я ставлю перед собой такую задачу – познакомить вас с теми условиями и рамками, которые очерчивает нам церковь, которых, возможно, практическая духовная жизнь. При этом, собственно, в связи с основной темой нашего небольшого курса, нам нужно будет обратить внимание на две вещи. Первое – это как святоотеческий опыт и вообще предание церкви адекватно воспринимать нам, людям, живущим в начале 21 века. И второе – какие есть на этом пути ошибки, свойственные вот именно нашему времени, нашему сегодняшнему моменту. И начну я с одной важной вещи, которую я, кажется, вам уже говорил, но подчеркну ее еще раз. Она вот какого рода. Ветхий Завет был по преимуществу обращен к народу. Субъект Ветхого Завета – это народ, народ Божий, избранный израильский народ. Евангелие же обращено к личности. Евангелие возвещает нам, что нет ничего дороже человеческой души. Вы помните слова Христа, и они будут в следующее воскресенье, неделю крестопоклонную, звучать в церкви. Какая польза человеку, если он весь мир приобрящет, а душе своей повредит. То есть Евангелие принципиально новую нам дает мысль, новую, что ли, основу духовной жизни, что нет ничего дороже человеческой души в очах Бога, причем ни человечества, ни народа, ни нации, ни даже какого-то вот с внешней точки зрения церковного сообщества, а вот именно каждого из нас. И в этом как раз и есть та новизна Нового Завета, который, пожалуй, человечеством не принятый до сего дня, именно человечеством. Потому что в основе христианства лежит мысль, что Христос пришел, пострадал и воскрес ради меня. Не ради идеи, не ради чего-то абстрактного, а вот именно ради личности, ради каждого из вас здесь сидящих сегодня. То есть Он мне не спасал Святого Духа, меня спасает, меня учит и ведет по пути духовной жизни в Церкви, в Царство Божие. Если мы обратимся к аскетическим творениям святых отцов, то есть таким, в которых, собственно, и очерчен такой путь внутренней жизни христианина, то мы с вами увидим, что святые отцы вот эту интенцию индивидуалистическую порой доводят до крайности. Очень нередко можно встретить святых отцов наставления, например, не обращать никакого внимания на других людей, а всецело заботиться о личном спасении, остальных припоручая милости Божией, Его водительству. Особенно это в поучениях для монашествующих очень часто можно встретить. То есть крайний индивидуализм. И здесь нужно сказать, что в наше время само слово «индивидуализм» является в церковной среде нашей чуть ли не бранным, ругательным. Это связано с тем, что на этот термин навязаны и с ним ассоциируются реалии культурной, социальной и политической жизни сегодняшнего дня, которые подчас вовсе не церковные, с исторической точки зрения, новы. Это очень новые вещи для церкви, для духовной жизни. С одной стороны, сегодня мы видим свободу падшего человека, которая автономна от Бога, от Его заповедей, это приводит к оправданию греха и принятию его как нормы. Это такая внешняя свобода. Наличие внешней свободы вот этой и ее какое-то осмысление – очень сложная проблема. Она требует обстоятельного разбора и понимания, и очень часто ее как-то довольно однобоко и прямолинейно трактуют, считая, что раз свобода, то это только однополые браки. Вот и, собственно, вот и вся свобода. Но на самом деле, если брать вот это явление, то это крайность, которая выходит за рамки, ну, вот именно что крайность. А сама свобода, именно внешняя свобода, понятие гораздо более широкое. И поэтому, не принимая, и совершенно справедливо, не принимая вот таких плодов нехристианских, неверно использованной индивидуалистической свободы, массовое церковное сознание, однако, вместе с тем выплескивает с водой и ребенка и переносит вот это неприятие крайности индивидуализма на личную свободу и индивидуализм вообще, как таковые. А это одна, что ли, часть проблемы. А с другой стороны, на церковь так или иначе действует менталитет народа, которым церковь служит Христу и спасению христиан, представителей этого народа. И наш отечественный менталитет, вот с этой точки зрения, очень больной, очень испорченный, извратившийся в 20 веке. Он такой, я бы сказал, хамский, коллективистский. И свобода здесь понимается именно как свобода от любых взаимосвязей с другими людьми. Этот антиколлективизм, который в постсоветское время вошел в нашу жизнь, характеризуется именно отвержением уважения к другим людям. Уважение к частному лицу. И, собственно, вот с одной стороны, мы видим сейчас атомизацию людей, они очень разбиты, и между людьми нет солидарности. С другой стороны, неуважение, парадоксальное на первый взгляд, к личности, к частному лицу. Вот такое народное настроение, увы, проникает и в наше церковное сознание, где обосновывается под неправильно понимаемым термином соборность или там под какой-то там, под флагом борьбы с цивилизациями другими. И под расплывчатые, и экклезиологически, надо сказать, спорные идеи, что церковь всегда со своим народом. Мы в это входить не будем сейчас, это я просто отметил как характеристику того, что само вот понимание этой личной свободы тяжело воспринимается русским церковным сознанием. И, собственно говоря, мы должны с вами знать, что это навязывание понятия свободы чуждого нецерковного комплекса смыслов и исторического, и, ну, вообще вот. Все это... То есть презрение к личности, нечеловеколюбие, которое является основным характеристическим моментом нашей сегодняшней жизни, вообще российской, является весьма существенным препятствием даже для церковных людей к уяснению того, что зерно и стержень и смысл церковной жизни – это именно личное, индивидуальное и даже, можно сказать, вот в некотором смысле интимное, что ли, но в таком, не в телесном смысле, жизнь человека со Христом и во Христе, очень личное. Отсюда, собственно говоря, уясняется практический смысл церкви. И часто люди задают вопрос, зачем церковь? В церкви все изначально устроено так, что вот эта индивидуальная связь человека и Бога, а связь религио по-латински, вот эта связь человека и Бога осуществлялась непрерывно, ежеминутно, чтобы для этой связи были условия и среда. И в церкви, собственно, есть средства, которые благовествуют об этой связи человека и Бога, священные писания. Есть средства, которые укрепляют, дают человеку и укрепляют. Это таинство, молитва, в некотором смысле церковная дисциплина. Ограждают эту связь человека с Богом. Опять же, церковная дисциплина, а главное, что опыт исполнения евангельских заповедей. И если нарушается эта связь, то она восстанавливается в таинстве покаяния. Но если мы вот будем забывать о том, что все содержимое церкви есть средство, не цель какая-то, не самоценные вещи, а именно средство для того, чтобы... человек соприкоснулся со Христом вот для этого нашего личного богообщения, если мы это забудем или как-то по-другому воспринимаем церковную жизнь, то немедленно все церковные смыслы вывернутся наизнанку. И вместо христианства мы получим не весь что – фарисейство, идеологию, там, не весь чего. Это очень важно отметить, потому что, собственно говоря, это вещь не отвлеченная, а очень практическая. Итак, выражаясь утилитарным языком, церковь существует прежде всего для того, чтобы дать человеку реальную духовную жизнь и быть средой этой жизни. Духовная жизнь христианина – это то, что вот святитель Феофан Затворник называет богообщением. Слово, которое я уже не раз произносил, но сейчас более точно давайте скажем. Вот что пишет святитель Феофан Затворник. «В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть его последняя цель». Ну, у святителя Феофана довольно архаичный язык. Цель – это не просто то, что он достигает, а главная ценность, скажем так, сегодняшним языком. Блаженный Августин пишет: «Не на крыльях или не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу». И святитель Феофан подчеркивает очень важную вещь, что это чувство должно быть всегдашним, постоянным, неотъемлемым достоянием христианина. Вот послушайте очень важные слова святителя Феофана Затворника. «Неверно, если бы кто стал думать, что когда богообщение поставляется последней целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, Оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинно есть его Бог, и сам он есть Божий, есть единое истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем, начало истинно нравственной и духовной жизни». Конец цитаты. Понятно вам цитата? Это начертание христианского нравоучения. Если у вас есть эта книга, обязательно ее почитайте. Вот там недалеко от начала все это написано. Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает еще более решительно. Вот послушайте, что он пишет. «Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно». То есть не просто интеллектуальной вере, а именно ощутительно. Здесь мы сразу сталкиваемся с незнанием и неприятием этого обстоятельства большинством православных христиан. Действительно, считается, что богообщение – это удел будущего века, когда мы спасемся и попадем в рай. Знаете, вот есть такое слово «попадем», мне очень нравится. «Попасть в рай». Это есть такое, знаете, это самое. Может, вы помните, а в старое время был такой спортлото, и там, значит, в такой прозрачном большом кубе сталкивались шарики, и время от времени какой-то механизм туда проникал, значит, один шарик какой-то случайно его царапывал, и, значит, на полочку его клал. Вот шарик попадал, да, на эту полочку. Также и вот в этом попасть в рай какая-то механистическая неопределенность заключается. Ну вот, и люди считают, что когда мы попадем в рай, да, в этот самый, то там будет богообщение. А вот сейчас его быть не может, потому что мы падшие, немощные, грешные, недостойные и так далее, и так далее. Но надо сказать, что Священное Писание учит совсем не так. Тем более, вот я вам только что привел цитаты из великих святых отцов Православной Церкви, стало быть, и предание тоже говорит о другом. А о чем оно говорит? О том, что богообщение не предмет только лишь упования. О познании Бога и о победе над дьяволом апостол Иоанн говорит, например, не как о деле будущего, но как о свершившемся факте. Вот что он говорит в своем первом послании. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Все в прошедшее время уже, то есть как факт, как данность. Правда, Священное Писание наряду с этим подчеркивает, что здесь, на земле, наше богообщение существует как некое предначатие полноты жизни. Апостол Павел пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». И апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим его, как он есть». Тем не менее, хоть и сквозь тусклое стекло и гадательно, но уже видим. Хоть и не открылось еще, что будет, но мы уже теперь дети Божии, как пишет апостол. Уже и в этой земной жизни, и не как-то рассудочно абстрактно, но за степенью реальности, которая превосходит в значительной степени, знаете ли, вот такое непосредственное восприятие реального мира физического, верующий христианин живет во Христе и со Христом. Мало того, преподобный Симеон Новый Богослов, которого я уже сегодня цитировал, решительно ставит обетование полноты богообщения в будущей жизни в зависимости от того, наличествует ли богообщение в жизни земной, утверждая, что если мы не увидим Христа здесь, то не сможем быть с Ним и там. Вот что пишет Симеон Новый Богослов. «Почимся узреть Христа, пока еще живы, ибо если сподобимся узреть Его здесь, то не умрем, и смерть не возгосподствует над нами. Не будем дожидаться узреть Его в будущей жизни, а теперь восподвязаемся узреть Его. Рассмотрите, не обманываетесь ли вы, думая, что имеете в себе Христа, тогда как ничего не имеете и находитесь в опасности перейти из всей жизни с пустыми руками. Тогда возрыдайте, восплачьте и вечно воспримете скорбь». Конец цитаты. И можно таких много приводить цитат из святых отцов. Ну и, собственно, все Священное Писание об этом тоже говорит. Теперь вопрос, и, может быть, самый главный вопрос. А что это за чувство, о котором так решительно говорят святые отцы? И как нам узнать, имеем ли мы, каждый из нас, имеем ли это чувство, имеем ли мы богообщение или нет? Давайте сначала о чувстве, собственно говоря. Я бы назвал его чувством веры, потому что оно отличается, собственно, от человеческих эмоций, таких непостоянных. Это чувство представляет собой некий фундамент, что ли, жизни, подобный нашему непосредственному ощущению физического мира. И вот, например, мы смотрим, да, на мир, мы уже не рефлексируем над тем, что мы видим. А между тем, вот сам процесс видения непрестанно совершается. То же самое мы дышим. Чувство сытости или голода, тепла или холода, боли, вот эти непосредственные чувства, ну, когда они неприятны, естественно, мы на них фиксируемся, а когда, ну, просто наше такое обычное состояние человеческое, мы не обращаем на них внимания. Мы не обращаем внимания на то, что мы дышим. А если обратить внимание, то мы увидим, что мы дышим, собственно, непрестанно. Тоже и вот это чувство, только оно, человек чувствует и ощущает, что он находится в присутствии Божьем. Святитель Феофан Затворник пишет, что чувство богообщения свидетельствуется прежде всего тем, что он называет ревностью о богоугождении. Что это такое? И дальше он пишет. «Это твердая и прочная, как смерть, решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства или внутренние какие-то скорби, быть с Богом и исполнять Его волю в живом, непрестанном и радостном чувстве веры». И он расшифровывает дальше. «Благоговение и сыновней зависимости от Бога». То есть богообщение есть приобщение человека Богу, и выражается оно не в каких-то восторгах, экзальтации, всем том, о чем так выразительно писал святитель Игнатий Брянчанинов, а выражается оно в мирном, радостном, смиренном и, как вот святые отцы пишут, тихом и прохладном истинно духовном чувстве, которое дает человеку мир, любовь и свободу, и как бы собирает человека в цельное гармоническое существо, в то, чем он должен быть по замыслу Божию. Еще здесь нам сегодня время позволяет, поэтому можно так в некоторое лирическое отступление уклониться. Еще нужно сказать вот о чем, что это чувство разумное. И вот само это определение, разумное чувство, высвечивает большой недостаток мышления сегодняшнего человека, когда он сталкивается с древними текстами, со Священным Писанием прежде всего и с творениями святых отцов. В нашем сознании чувства и разум разведены. Между ними стоит союз «или», да, вот в каких-то таких вопросах. То есть мы или там сердцем веруем, или там чувствуем, да, но при этом разум сопротивляется. Или наоборот, разум соглашается с истинами веры, а сердце там молчит, ничего не чувствует. Ну и в повседневной нашей жизни вот эта дихотомия разум и чувство всегда встречается как противопоставление разуму и чувству. На самом деле, это все достаточно новые вещи. Ну, я думаю, что в Средневековье их еще не знало, потому что разум и чувство не разделялось. Если мы возьмем Библию, библейский подход, то мы увидим в нем понятие мудрости. Мудрость – это одновременный ум, сердце и опыт, да, вот в таком единстве. Собственно говоря, постижение Бога и постижение веры требует от человека не только разума и не только чувства, а вот именно той самой добродетели, о которой древние греки писали, мудрость. Религиозное чувство настоящее всегда разумно, а религиозное познание, истинное познание всегда сердечно, потому что, ну, не может частью только какой-то своей человек прикасаться к Богу. Поэтому, когда мы читаем, например, святителя Григория Богослова, и он говорит об уме, познающем Бога. Для современного человека это как-то уже и странно звучит, потому что человек понимает, что умом совершается какое-то интеллектуальное познание, а вот надо вот, чтобы сердце. А на самом деле, говоря об уме, познающем Бога, святитель Григорий Богослов имел в виду именно вот древние потребления термина «ум», термина вообще «разум», именно в смысле мудрости, как сочетание того и другого. Вообще, надо сказать, что церковная культура складывалась из двух таких парадигм, что ли, да, сегодняшним языком говоря. Это, скажем так, иерусалимская и афинская. Вот это даже противопоставление возникло, начиная с Тертуллиана, Афина, Иерусалим. Если говорить об Иерусалиме, о семитском типе восприятия веры и вообще жизни, о том, из чего, собственно, исходит Священное Писание, то мы видим здесь как раз полноту человека. Здесь не разрываются разум и чувства, ум, сердце, даже не разрываются душа, дух и тело. Человек цельный. А вот в эллинском, что ли, стиле мышления как раз постоянно человек стремится познать, рефлексировать, разложить, анализировать все по полочкам. Церковь объединила в себе эти две линии. Но, между прочим, есть определенный трагизм вот в соединении Афины и Иерусалима в церковной жизни, потому что чуть только мы отступаем действительно от полноты жизни в духе, то что-то одно берет вверх, или мы начинаем рефлексировать так, что уже тонкости доктрины становятся важнее, чем церковное единство, или же вера лишается вот этой разумности и, следовательно, цельности. Ну ладно, это отдельная тема, тут можно говорить много, а мы вернемся к чувству. Чувство богообщения. Несомненно, что это чувство есть следствие приобщения нашей души благодати Святого Духа. Поэтому, собственно говоря, первым практическим шагом христианина является усмотрение в себе действия этой благодати. И здесь опять стоит перед нами препятствие в виде большого такого идеологического штампа, с которым мы сталкиваемся вот на личной церковной жизни, о том, что увидеть себе благодать ни в коем случае нельзя. Это значит впасть в прелесть. Опять же, это словечко «впасть» – это типа как попасть в рай, там, впасть в прелесть. Тут же включаете эти механизмы какой-то случайности. Но надо тут заметить, что в прелесть человек впадает, строго говоря, да, что такое прелесть. Прелесть – это когда человек под благодатью понимает нечто иное. То есть вместо благодати Божией, благодать Святого Духа принимает нечто льстивое, лживое, льстит себе. От слова «прелесть» – от слова «лесть», «ложь». А если христианин увидит в себе точно то, что есть благодать Святого Духа, то он никогда не впадет в прелесть. Потому что, во-первых, исповедует в этом он не свое, а Божие. А во-вторых, получает в руки единственное, можно сказать, орудие для духовной жизни. Единственное сильное оружие, которое позволит ему управить самим собой. Об этом я скажу дальше. А пока вот некоторые признаки присутствия в нашей душе Святого Духа согласно Священному Писанию. Во-первых, это сама вера. Мы веруем не просто так. Вера не от вас, Божий дар, говорит апостол Павел. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Апостол Иоанн говорит, что Духом и никак иначе мы исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И, собственно говоря, для чего вот это нужно осознавать? Для того, чтобы, как говорит Писание, исповедайтесь Господеве, то есть благодарить Бога, радоваться пред Ним за это. Если мы видим в себе действительно веру, то мы должны в этом исповедовать плод Духа Святого. Это будет и воздаяние чести Богу, и начатки нашего смирения, потому что это не мы уверовали, да, а Бог нам дал. И, собственно, основа духовной жизни. Во-вторых, это образ мыслей. Апостол Павел пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо насудить духовно». Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Это из первого послания к Коринфянам. То есть благодать Духа дает человеку точное обо всем суждение. Я бы сказал так, адекватность суждения. Дальше апостол пишет в послании к Римлянам. «Живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном». Что это значит? Конечно, речь не идет вовсе об отсутствии помышления о земном, потому что мы живем на земле и должны заботиться о своей жизни, а о том, что человека привлекает, в чем его ценности, куда охотно текут его мысли и чувства. И очень важна здесь свобода, то, с чего мы начали. Где Дух Господень, там свобода. И не только свобода, но еще такое качество, о котором Священное Писание постоянно твердит, особенно Нового Завета, а именно бесстрашие. Постоянно мы слышим от Господа и от апостола призыв «не бойтесь». «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». И мы видим, даже вот из этой цитаты, и из жизни мы можем усмотреть, что в свободе и христианском бесстрашии, бесстрашие не значит такое глупое, бесшабашное какое-то дерзание, да? А вот именно такое глубокое бесстрашие, когда человек ничего не боится. Вот в свободе и в бесстрашии мы видим, как непременно присутствует и вера, и молитва, и исповедание Бога, и хождение перед Ним, и непрестанное его исповедание, потому что, вот как апостол пишет, мы взываем Ава Отче. Вот это и есть чувство богообщения. Ну и, наконец, третье, пожалуй, самое важное – это христианская нравственность. Нравственность от слова «нрав» – вкус сердца, то есть сила действования в повседневной жизни, к чему лежит сердце. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине, говорит апостол Павел. Дух очищает нашу душу к нелицемерному братолюбию, и мы становимся способными постоянно любить друг друга от чистого сердца, как заповедует нам апостол Петр. А вот, если хотите, такая итоговая цитата, да, чтобы уже закончить эту часть из апостола Павла. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расты, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Это послание к Галатам. Довольно известная цитата, часто в церкви читается. Казалось бы, естественные вещи, да, вот все, что я сейчас сказал, очень легко принять за именно, ну, а что это такое? Человек живет в мирном и радостном духе, он добр, милосерден к людям, он верует в Бога. Казалось бы, что тут такого? То есть, это, обратите внимание, это вовсе не то, что принято у нас считать под святостью. У нас же под святостью подразумеваются сверхъестественные чудеса, подвиги, видения, озарения, пророчества и тому подобное. Но не об этом речь в Новом Завете идет, когда апостол Павел и прочие священные писатели обращаются к нам как к святым. Они не требуют от нас озарений, видений, пророчеств и сверхъестественных чудес, а требуют от нас вот этих плодов Духа, которые нам кажутся естественными вещами. На самом деле здесь как раз недостаточно естественного. Потому что богообщение – это плод синергии, есть такое слово «синергии», то есть сотворчество, содействие, взаимного действия человека и Бога. То есть сам человек никогда ни за что на свете не сможет не испытывать таких чувств, не действовать в соответствии с ними наперекор всему, порой даже до мученической смерти. Мало того, эти чувства сопряжены, во-первых, с вниманием к себе, и, собственно, в них, простите за тавтологию, и появляется, ощущается это чувство. И здесь как раз у нас возникают большие проблемы в современной церковной жизни. Наше наличное православие порой как бы все выворачивает наизнанку, считая, что вот эти кажущиеся естественными вещи, а именно нравственность, порядочность, зрелость, человечность, трезвый разум и прочее, это все так называемое добро падшего естества, что для подлинно духовной жизни это нужно как минимум поставить под сомнение, а как максимум отвергнуть напрочь. И православная субкультура, надо сказать, делает это с изощренным искусством. Я вспоминаю разговор с одним священником, очень хорошим действительно священником. Вот он выдал следующую сентенцию. Мы с ним в конце еще прошлого года, ну, мы говорили вообще о реакции христианина на очевидно безнравственные вещи. И не просто христианин лично, а церкви как сообщество христиан. И вот если вы помните, в прошлом году, в конце прошлого года была такая история с Сергеем Магнитским, адвокатом, который умер в тюрьме от сознательного неоказания ему медицинской помощи. То есть практически его убили в тюрьме, не оказывая помощи. И вот батюшка, выслушав мои аргументы, сказал: «Но мы должны учитывать еще самое главное», – сказал батюшка. «А может быть, на все это была воля Божия». При этом в глазах батюшки зажегся такой особый православный огонек, а в голосе такая особая умильность православная послышалась. Очень часто можно встретиться с такими вещами, когда очевидные, опять же, кажущиеся естественными, на самом деле подкрепляемые благодатью Божьей вещи, такие как нравственная оценка происходящего, реакция на какие-то вещи, естественная здравая даже реакция человеческой души, объявляется в православной субкультуре добром падшего естества. Я не буду сейчас вдаваться, собственно, в этот вопрос, есть ли воля Божия или нет, потому что так мы можем далеко зайти. Например, можно дойти до того, что воля Божия есть на то, чтобы люди гибли, попадали в ад. Действительно, вот если так продолжить эту линию, ну, Бог же все сотворил, Бог ад сотворил, Бог одних спасает, а других нет, а это все он предвидит, значит, есть на это воля Божия и так далее. Такой радикальный кальвин, даже самому Жану Кальвину такое предопределение не снилось, да, что на то, чтобы человек погиб, есть воля Божия. Но надо сказать, что Священное Писание однозначно утверждает, что Бог не радуется погибели живущих и что Бог не творил смерти. Но завистью дьявола смерть вошла в мир. Я просто хочу сказать о том на этом примере, что огромная сила в нынешнем православном сознании, вопреки прямому смыслу Священного Писания, препятствует видеть человеку христианский духовно-этический план жизни и тем самым закрывает христианину путь к богообщению именно под предлогом отвержения естественного. И здесь совсем другую позицию занимал, например, святитель Феофан Затворник, который говорил, что к естеству нашему примешался грех. Ну, собственно, это не только Феофан Затворник говорил, а все святые отцы говорят, что наша борьба не против естества, не против плоти, а против греха. Но Феофан Затворник как-то очень конкретизировал здорово в письмах, вот у него есть, я сейчас не помню дословно, но он пишет о том, что живя и делая свои дела, внимательно смотреть в себя. И грех отделять от своих дел. И делать дело так, как мы можем, по заповедям Божьим, молитвенно призывая помощь Божию, а грех отделять. То есть, казалось бы, он тоже посоветовал вещь естественную. Он не посоветовал все отвергнуть по причине того, что это добро падшего естества. Нет. А он именно призывает нас к тому, чтобы мы различали, где падшее, где естественное, а где благодатное. Потому что естественное и благодатное сочетается незаметным образом. И, между прочим, я вам должен сказать, что все устроение церкви, в частности, совершение таинств, об этом нам свидетельствует. Вот смотрите, вот совершается таинство крещения, величайшее таинство, которое возрождает человека в вечную жизнь. Вот священник освящает воду. Ведь ничего же внешнего не происходит. Вода не начинает пузыриться, да, из нее вдруг дымок не исходит там и прочее. Нет, вода освящается, таинство совершается. Мы в это веруем, и мало того, что веруем, а видим плоды от таинства. Но внешне ничего не происходит. Естество воды остается естеством воды. Таинство Евхаристии. Священник совершает литургию, совершая чин литургии, освящает святые дары. Да, были единичные случаи каких-то особых видений во время литургии, но обычно порядком ничего не происходит. Агнец на дискосе не поднимается сам по себе над дискосом, не зависает там. С ним ничего не, он не светится, там, благоухание особо не источает и так далее. То есть естество остается естеством, но с ним сочетается божественная благодать. То же самое и в нашей жизни. Казалось бы, естественные вещи, естественная человеческая нравственность, но она становится гораздо выше, чем естественная, выше, и вот именно что выше естественной, когда с ней сочетается божественная благодать. А какой она становится? Она становится точной, разумной, адекватной, она видит причину вещей, и мало того, она способна, я имею в виду благодатная вот эту нравственность, она способна отстаивать себя даже до смерти ради Христа. Естеством это никак не объяснишь. Поэтому вот здесь в отношении естественности нужно все же придерживаться такой исконной церковной точки зрения, исконной точки зрения Священного Писания, которая, я вам еще раз говорю, не разделяет так в человеке разум там, от чувства или естественное от сверхъестественного. Священное Писание и церковное предание подлинное констатирует, что Бог действует через человека. Как правило, через естественную его жизнь. Бывают случаи, когда Бог действует чудесным образом, но чаще всего Бог действует через естество. Это нам с вами нужно знать. И когда мы видим, что наше естество становится способным различить, где грех, где естество, где благодать, когда мы видим, что нас укрепляет Господь, и когда мы в этом исповедуемся Богу, то есть не себе это приписываем, а Богу. Вот тут есть начало истинной духовной жизни. Но вернемся, собственно, к богообщению. Помимо вот тех указаний Священного Писания, которые я вам прочитал, и того, что только что сказал, есть два состояния души, два, собственно, чувства, которые, собственно говоря, являются признаком того, что мы стоим на правильном в правильном устроении. Первое – это вот упомянутое мной только что – исповедание Бога, то есть чувство нахождения в присутствии Божьем, когда мы безо всякой рефлексии ощущаем, что Господь есть мой Бог и что Он близ, как пишет апостол Павел, ближе матери, никогда не забывающей свое чадо, и что я его. Вот это ощущение подобно непосредственно, безо всякого усилия, восприятию мира, воздуха, которым дышим, пейзажа, на который смотрим и так далее. И если на это обратить внимание, то мы убедимся, то есть христианин убедится, что благодать с ним. И вот, собственно, это постоянное ощущение вот это и называется в Библии «ходить пред Богом и исповедоваться Богу». Попробуйте. Второе чувство – это радость о Боге, о том, что Он со мной и я с Ним. И эта радость, опять же, не человеческая эмоция, подобная той, которая нас посещает, когда мы делаем удачную покупку в магазине или что-нибудь в этом роде, а именно фундамент христианской жизни. Потому что эта радость сопутствует христианину и в болезни, и в скорби, и во всяком обстоянии, и в борьбе с грехом, и даже, скажу вам, бывает, что и в падении человеческом. Потому что известен такой феномен, когда падение оканчивается, человек осознает его, и он уже вне его находится, он благодарит за это Бога. И даже вот в каких-то таких острых моментах находится возможность вот этого, этой радости о Боге. Собственно, это и есть критерии наличия истинной духовной жизни. Душа, прикоснувшись к Богу, не может не радоваться. «Помянух Бога и возвеселихся», говорит пророк Давид в Псалме. А если не так, значит, наша жизнь устроена неправильно. Если наша церковная духовная жизнь вызывает у нас скуку, рутину, недовольство, уныние, то значит наша жизнь духовная неверно устроена, и на это нужно обратить самое серьезное внимание. И опять же, здесь есть большая педагогическая вот эта нестыковка современная, что православное обыденное сознание этого не понимает. Оно эту радость отвергает и боится ее, но без нее нет и не может быть духовной жизни. Теперь очень важный вопрос. Я упомянул уже о том самом орудии, что ли, о принципе христианского действования, которое только и может человека управить на пути его духовной жизни. Значит, только и исключительно вот это самое чувство богообщения является критерием и двигателем всякого церковного действия, церковного и нравственного, любого действия, как религиозного движения души, которое святитель Феофан Затворник определяет так, собственно, это очень хорошее определение. Феофан Затворник пишет, что нам нужно противиться себе в худом и нудить, то есть понуждать себя на добро. И, собственно говоря, а почему мы увидим, добро или нет, как удачно ли наше вот это понуждение, туда ли нас заводит это самое противление? По чувству богообщения это видим. От чего богообщение возрастает, тем христианин пользуется. От чего оно умаляется или исчезает, то христианин отвергает, стараясь всеми средствами, которые предлагает церковь, богообщение хранить, возвращать покаяние в случае греха и приумножать. Это ровно то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе о духовной жизни. Вот что он говорил. «Стяжайте благодать Божию молитвой и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте им духовно, торгуйте теми из них, которые вам больше прибыток дают. Например, дает вам более благодати Божией молитвы и бдения, бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте». То есть о чем здесь говорит преподобный Серафим? О том, что критерием меры, то есть это не значит, что можно вовсе там, если там, там нам нравится молитва, мы, значит, молимся, но вовсе не совершаем добрых дел. Да? Нет, конечно, речь идет о мере. Вот эта мера определяется не чем-то внешним, не тем, что мы стараемся в какую-то схему или то, что там мы в книжке прочитали, что «о, вот это будем делать», да, или что-нибудь в этом роде, а исключительно внутренними критериями, вот этим самым богообщением. Потому что никакие другие основания, кроме вот этого непосредственной жизни во Христе, когда человек внимательно следит за собой, действительно, вот как светильник, Господь же не случайно говорит о свете, который горит в нас, от чего этот светильник возрастает, и масло елей прибавляет света, то христианин делает. А от чего он видит? Ну, естественно, это от греха, от каких-то очень частных вещей, очень индивидуальных. От чего вот это чувство, этот свет Христов в душе умаляется, то, естественно, тут уже... А понимаете, как преподобный Силуан писал Афонский, что душа, вкусившая этого, а любой христианин должен вкусить жизни во Христе, а иначе непонятно, о чем он причащается, исповедуется, вообще зачем он крестился, в церковь ходит и так далее. Любой христианин в той или иной мере это знает. Другое дело, что отчет часто не даем себе и боимся этого. Но если человек этого вкусит, и если он этого лишится, то для него это такая потеря. То есть жизнь становится настолько пустой, что он все что угодно сделает, чтобы благодать Божия вернулась в свое сердце. И в этом, кстати, корень сверхъестественных трудов преподобных, отцов и матерей, о которых мы читаем в книжках. Именно в таком порядке совершался их подвиг. Не то, что они что-то себе вообразили, да, стяжать благодать. Благодать всегда дар. Это не значит, что, как часто бывает в наших мозгах, что вот, значит, человек сидит и думает, а стяжу-ка я благодать Святого Духа. Буду-ка я носить вериги, там, поститься побольше, молиться посильнее, все такое прочее. И он так делает, и там раз какой-то взаимозачет с Богом происходит, и ему благодать... Нет, все обратным порядком происходит. Человек ее лишается, и вот тогда он уже действительно все что угодно сделает. Любые вериги понесет, чтобы благодать вернуть. А так как Господь дает все же людям, скажем так, великие гении духовной жизни, да, тот же преподобный Силуан, если почитать эту книжку, Господь ему дал очень ощутительно это вкусить. И, конечно, это было вот критерием всей его духовной деятельности. Понятно вам это, да? Можно подытожить вот в таком определении, что благодатная синергия, то есть сочетание человеческой веры и благоволения Божия, так вот эта благодатная синергия, свидетельствуемая в чувстве богообщения, которая своим практическим следствием имеет веру, правый образ мыслей, силу евангельского нравственного делания и ревность об угождении – вот начало живой, подлинной христианской духовной жизни. Еще тут вот что нужно сказать, что есть несколько крайностей, с которыми мы можем здесь столкнуться. Первая крайность для православных – она теоретическая, она свойственна современному протестантизму. Точнее, я уже даже не знаю, как сказать, неопротестантизм. Потому что, кстати, в отношении к протестантизму наличествует большая путаница. Настоящие протестанты – это только лютеране, реформаты и англикане. То есть вот те древние почтенные протестанты. Да? Те, кто позже, это даже уже, например, с лютеранской точки зрения секты. Все же протестанты имеют достаточную и аскетическую, надо сказать, традицию тоже. Так вот, современный, значит, этот неопротестантизм, может быть, выставился, там везде дух. Там он непрестанно что-то возвещает, является, говорит на языках и прочее. Отношения с духом весьма фамильярные, так я бы сказал, стадно-попсовые. Вот если вам приходилось общаться с такими неопротестантами, это даже довольно тяжело, потому что им постоянно тот дух им возвещает, тот дух их ведет туда, то сюда. Вот, я, кстати, довольно давно писал в полемике с харизматами, у меня есть такая статейка о Святом Духе. Вот там как раз немножко я анализировал эти явления и высказал предположение, что такое разболтанность и понебратство с духом – это явление, в общем-то, эстетические, свойственные нашей эпохи, кинематографу, массовых спортивных там, состязаний и прочее. То есть вполне современная вещь. Еще раз повторю, что эта крайность, это заигрывание с духом – это для нас довольно теоретическая вещь для православных, а вторая крайность, наоборот, для нас очень даже актуальна и существенна на практике, и она распространена – это боязнь благодати. Святитель Игнатий Брянчанинов, например, заострил этот вопрос просто уже до самой крайности и написал, цитата, что человек в его повседневном состоянии не способен к принятию божественной благодати. Конец цитаты. Тут нужно вот что сказать, что мотивы, по которым святитель Игнатий писал это и там многое другое, понятны. Он старался противопоставить безудержному мистицизму Александрийской эпохи строгое православное учение о покаянии. Но это нужно все воспринимать именно в контексте того, кем был сам святитель Игнатий и в какое время он жил. То есть можно сказать так, что он старался предохранить своих читателей от первой вот этой крайности, от понебратства с духом. Но в результате неадекватного понимания и расширения, безудержного расширения в наше время, эта идея стала ничуть не менее вредной, потому что она подрубает корень христианской жизни, о котором мы вот говорили все это время. То есть суть этой идеи какая? Что мы не святые, и поэтому дерзновенно считать, что нам доступно чувство богообщения. Но здесь дело, видите ли, в мере. И опять же, если говорить о святых, то у святых эта мера велика, а у нас в начатках. Но то, что у них велико, а у нас в начатках, есть одно и то же. И это очень важно. И вся наша задача И, собственно, вся педагогика церкви направлена на то, чтобы эти начатки раскрыть в каждом из нас максимальной для каждого из нас мере. А если принять вот эту идею, а надо сказать, что сегодня многие идеи святителя Игнатия, он много прекрасно написал, но есть у него вот этот комплекс идей, к которым нужно относиться с осторожностью, но как раз этот комплекс идей пропагандируется почитателями святителя Игнатия, которого возводят чуть ли не в разряд отца отцов, да, что он самый главный святой отец. Вот если это так гипертрофирует, то мы лишаемся церковной почвы под ногами. Потому что здесь совершенно ясно. Если святые и мы различаемся качественно, то святые, которых мы почитаем, лобызаем иконы, молебны поем, то святые в одной церкви находятся, а мы в другой. А смысл именно церковности православ в том, что мы одно тело во Христе. И разница между нами и святыми, естественно, тут тоже не нужно зарываться и фамильярничать, типа не братствовать с святыми, но нужно очень хорошо понимать, что разница в мере, а не в качестве. Потому что таинство, как апостол Павел говорит, един дух, едино крещение и так далее. А как быть, если мы не видим в себе этого чувства богообщения? Или там принимаем за него что-то иное? Действительно важный вопрос. И на самом деле церковных людей много, православных по статистике еще больше, а христиан, понимающих дело, среди них очень мало. Об этом еще, кстати, и Серафим Саровский говорил, и многие святые отцы. И если богообщения нет, то как его получить? Ведь это же не просто какая-то опция, да, в жизни, а, как мы выяснили, абсолютная необходимость. То, с чего начинается христианство, и то, без чего просто не может быть. Значит, начинать надо вот с чего. Во-первых, если мы не понимаем всего этого, не чувствуем, не исповедуем благодать Божию, а если исповедуем, то так, что, как вот неопротестанты фамильярным образом, то это надо осознать. Ну, мы будем говорить о нечувствии того, о непонимании и нечувствии того, что такое богообщение и зачем оно нужно. И вот это нужно прежде всего осознать, с этого начинать. И это очень непросто, потому что бывает часто, что человек прям, ну, весь церковен, с головы до пят, а богообщения у него нет. И он ни малейшего понятия не имеет вообще о христианской жизни, о христианской нравственности и о христианской духовности. Особенно это видно, знаете, есть сейчас такой феномен, который в церковной среде называется ДВР. Может быть, вы слышали, дети верующих родителей. То есть, вот сейчас уже семьи, которые заключены уже после 90-х годов, уже у них достаточно взрослые дети выросли. И вот эти, ну, прям, ну, все такие, ну, церковные эти семьи. И они детей постили, даже мне очень нравится этот глагол новый. Не поститься, а постить кого-то. Вот постят детей. Вот детей и постят. И в церковь вводят, и причащают, и исповедуются они с семьи, а прям с 6 лет. И на соборование их таскают, и все такое. И все вот из дома телевизоры повыкидывали, компьютера нет, светских книг нет, все такое церковное. Ну, казалось бы, да? Вот благодать Божия должна там дела свои свершить, а нет. Становясь юношами и девушками, они как обузу сбрасывают с себя вот эту полученную в семье церковность. А почему? Потому что в этой церковности нет ни грамма подлинной жизни во Христе. И так бывает очень часто. Итак, первое – это осознать. Ну вот мы осознали, что дальше. Есть здесь 2 пути. Один из них предлагается повсеместно. А этот путь такой. Через внешнюю церковность к богообщению. То есть встрой себя в чин церковной жизни, ходи в церковь, молись, постись. Значит, исповедься, причащайся. И постепенно, мало-помалу, от внешнего. Значит, количество придет в качество, внешнее придет во внутреннее и так далее. Разумеется, никакого исполнения церковности не бывает без минимума веры. Разумеется, это невозможно без веры все вынести, да? Иногда действительно бывает так, что люди через внешнее приходят к внутреннему. Но опыт показывает, что так бывает редко. Я бы даже сказал, очень редко. Только в порядке исключения. Чаще всего такая штука не срабатывает. И получается обратный эффект. Люди пробуют, не получается, и уходят из церкви. То есть церковь призывает, да? Делай то-то, и получишь богообщение. Человек так делает, но богообщение не получает. Итог. Церковь в его глазах обманщица. Рекламу дала, а ничего не сделала. Очень часто бывает. Почему так? Здесь нужно сказать, может быть, отчасти такую вещь рискованную и провокативную. Я надеюсь, вы ее правильно поймете. Дело в том, что вот на самой сокровенной глубине встречи души и Христа, вот тот самый первый импульс, с которого начинается духовная жизнь, ведь далеко не всегда происходит в церкви, я имею в виду в институциональной церкви. И очень часто, наоборот, Этот импульс является тем, что в церковь человека потом приводит, да? Но сначала он совершается не в церкви. Этот процесс прихода в церковь обусловлен именно тем, что Христос приходит к человеку в душу, стучится, вот как в Священном Писании, стою при дверях и стучу. И вот если человек становится церковью, то есть если он принимает Христа, то тогда церковь со всем своим устроением становится для него необходимой средой жизни, вот этим средством для богообщения, то, с чего мы начали. Иными словами говоря, богообщение, появившись, непременно потребует, если оно настоящее, да, богообщение, то оно непременно потребует внешней церковности. Оно, богообщение всегда оформляется в церковность, потому что оно требует таинств, молитвы, правильное понимание Священного Писания, опыта евангельской жизни, а это, собственно, все это и содержит церковь. И вот это правильный путь воцерковления. То есть вот этого внутреннего импульса, вот его взращивать, беречь, хранить, давать ему, как зерну горчичному из евангельской притчи, возрастать в себе. И, собственно, это и требует церкви, и этим и занимается церковь. Но обратный процесс от внешней такой церковности к богообщению по большей части плодов не приносит. А то еще бывает хуже, что человек еще и остается в церкви, но теряет в своей церковности совесть, нравственные чувства и разум. И об этом говорил Христос, что у кого нету, да, у того отнимется и то, что он имеет. Это вот именно к этому случаю. Второй путь, и правильный путь, на мой взгляд, заключается в двух вещах. Значит, я, например, отвечаем на самый главный вопрос. Как нам богообщение это получить? И уж простите, что там несколько формально приходится обо всем этом говорить. Итак, правильный путь получения богообщения, если мы его не имеем, не понимаем, не осознаем, что это такое, заключается в двух вещах. Первое – это его искать. То есть просить Бога о том, чтобы Он нас укрепил в живом чувстве веры. Ну, понятно, что вера в нас есть, коль скоро мы этого хотим, только она не отчетлива еще, не осознается и чувствуется как должно. Я подкреплю свой смелый такой вывод, значит, святоотеческой цитатой. Это Феофан Затворник. Он пишет о том, что как раз путь к богообщению начинается с молитвы к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал волю свою нам в наше спасение, с желанием, чтобы она была понята и выполнена. Теперь, там длинная цитата, кто-то из нас не имеет достаточно сил найти веру или найти, обрести богообщение. Дальше святитель Феофан пишет. Когда в чувстве этой кровной нужды с воплем, стенанием, болезнью сердечной обратиться кто к Богу, истинному Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтобы вера его была действенную, может ли быть, чтобы он не дал такому решительного указания к убеждению в истинности веры? Он в ранах кричащих питает, по молитве посылает дождь в жажду плоти нашей, а человеку и еще духу его своему образу, томящемуся, ищущему узнать, как прославляют Бога, неужели он не укажет источника для утоления сей жажды духовной? Такая молитва нисколько не есть искушение Бога. Но что слишком и напрягаться это доказывать? Ведь Господь сказал, что все можно получить у Бога, молясь Ему с верою, тем больше молясь о вере, начале и источнике всего. Это очень важно. Потому что если у нас нет веры, или слаба вера, или вера несовершенная, неполная, то прежде всего нужно молиться Богу о том, чтобы нам эту веру дал. И второе. Вместе с этой молитвой необходимо поставить себя, насколько это возможно, я бы так сказал, и опять же прошу меня правильно понять, поставить себя не столько в обрядово-внешнецерковный строй, сколько в нравственный евангельский строй жизни. Для этого нужно погружаться в Священное Писание, поучаться в Законе Господнем, преимущественно Нового Завета. Евангельская нравственность и библейское мировоззрение, которое мы получаем от изучения Писания, это сильнейшее средство направить наше сердце к Богу. Я подчеркиваю здесь еще раз, что понуждать себя нужно именно к нравственно-евангельскому строю и уже во вторую, в третью, в пятую очередь к церковно-дисциплинарному. Потому что церковность без евангельской нравственности, церковность без богообщения чрезвычайно опасна. Она может привести человека к фарисейству, к тому самому состоянию, о котором в Евангелии сказано, что она есть хулана Духа Святого, и которая потому не прощается, что делает совершенно невозможной, собственно, подлинную христианскую жизнь духовную. Вот эти две вещи, опыт показывает, что они всегда, так сказать, работают. Еще раз повторю. Первое – это молитва к Богу. Искренне, не вычитывание молитвы, а батюшка, а какую молитву прочитать, да, обычно на это нужно услышать. Нет, именно молитва от сердца Богу, Отцу Небесному, чтобы Он дал нам вкусить своей веры, чтобы мы поняли, что это такое. И второе – это насколько в наших силах поставить себя в нравственный евангельский строй жизни, стараться исполнять евангельские заповеди. Давайте на этом остановимся. Тема эта необъятная, я лишь так конспективно наметил. Если у вас какие-то вопросы, то мы их проясним через 10 минут. Перерыв.